Повторный сеанс связи с Велимиром состоялся через 12 часов. Мы общались долго. В основном говорил он, а я слушал. И вот что узнал. Ция, неандертальцы, существа примитивные. Они живут в пещерах, и главным их оружием являются копья, луки, прощи и короткие мечи. Металла мало, да и тот весь трофейный. Кузнечное дело не развито, как и другие ремесла. Но они близки к природе, у них есть собственный язык и примитивная культура. Шансов устоять перед Homo sapiens, которые на протяжении веков выдавливали дикарей на север, у Ция не было. Об этом я уже говорил. И когда они оказались на грани полного уничтожения, старейшины нашли выход. Каким-то образом, возможно, при помощи древнего артефакта, который остался от предтеч, они вызвали в мир Виерат некую могучую сущность – демона, старого вампира, Агела или еще кого-то, и смогли ее пленить. В обмен на свободу вожди неандертальцев потребовали от сущности помощи в отражении натиска врагов. И она или оно это сделало. Сущность научила Цие многому, в частности, усиливать экстрасенсорные способности, временно повышать метаболизм организма и скорость реакции, чуять опасность и варить сильнодействующие яды. Сущность была отпущена и вернулась в свой родной мир. А Ция объединились и смогли выстоять. Со временем они переняли кое-что от людей, письменность и простейшую математику. На свою территорию никого не пускали и не стремились расширяться. Мало их, и рождаемость невысока. На севере холодно и с пропитанием плохо. Редко самка рожает трех детенышей, обычно двух, и для экспансии этого недостаточно. Поэтому они не могли позволить себе большие войны. Но посланцы Аврелиана Арбелия сделали им предложение, от которого дикари не смогли отказаться. В обмен на помощь в борьбе с Адрисой, ромеи давали дикарям старые винтовки, взрывчатку, инструкторов и много продовольствия. А помимо того, они заверили старейшин, что все отбитые у адрисов плодородные земли достанутся неандертальцам. В итоге Ция поверили послам. Был заключен договор, и жители Севера получили все, что было обещано. А потом напали на Адрису и сковали большую часть ее вооруженных сил. Отказываться от сделки они не собирались. Однако появился Велимир, и все изменилось. Ведьмака и его ученика пленили, на них напали неожиданно со всех сторон. А они особо и не сопротивлялись. Главное, чтобы сразу не убили. А потом Ция обнаружили голову Челкаина и всполошились. Дикари поняли, чья это башка. Ну а тут Велимир развязался и добрался до оружия. Смог договориться с дикарями, и они, отобрав у него амулет связи и другие артефакты, проводили ведьмаков в одно из пещерных поселений. Велимир встретился с вождями и старейшинами, объяснил, кто он и откуда, а затем провел с ними разъяснительную беседу, после чего Ция осознали, что их используют. «Враг у нас общий, и он никого не станет щадить. Если не в рабство обратит, то на органику переработает». Поэтому Ция решили, что боевые действия против адрисов необходимо прекращать и стянуть все освободившиеся отряды поближе к ромейской границе. Одолеть самостоятельно челкаинов они не смогут, и даже уничтожение ромейских бригад на подступах к Тиферским горам им не по силам. Но я рискнул, сообщил Велимиру о грядущем наступлении славянского корпуса со стороны Адрисы, и это его порадовало. Несколько тысяч Ция под прикрытием ударных частей адрисов и славянцев многое могут сделать в пещерах, при условии, что они до них доберутся, и в пути их не накроет бомбардировочная авиация ромеев. В общем, пока все неплохо. Мы поговорили и отключили амулеты. Велимир поспешил к вождям Ция, а я направился к князю Бравлину. который проводил очередное совещание. Речь шла о комплектовании первого особого мобильного ударного корпуса, который возглавит генерал-лейтенант Всеволод Урмантов. Кстати сказать, родной брат начальника Словенского генштаба. А князь Бравлин Будин станет при нем личным царским посланником и сможет напрямую влиять на все решения полководцев. Я прерывать совещание не собирался. Тихо присел в углу и стал слушать. Судя по всему, несмотря на спешку и тяжелое положение на фронтах, корпус будет в самом деле и мобильным, и ударным. По крайней мере, по списку. Вторая гвардейская бригада, два полка, три арт-дивизиона и приданные части. Четвертая бригада морской пехоты, 6 батальонов. Пятая бригада морской пехоты, 5 батальонов. Первая штурмовая мотострелковая бригада, 4 батальона, механизированный полк легких САУ и зенитный арт-дивизион. Первая горнопехотная отдельная бригада, 5 батальонов и минометный полк. 40-я инженерно-саперная бригада. Особая пластунская казачья бригада имени атамана Червина. 4 батальона и минометный полк. 22-й ударный полк. 3 батальона и арт-дивизион. 18-й гренадерский полк Словенского дворянства. 6 отрядов, батальонов. 19-й гренадерский полк Словенского дворянства. 5 отрядов, батальонов. 54-й артиллерийский полк. 55-й артиллерийский полк. 68-й зенитный полк. Кроме того, корпусу приданы 3 эскадрильи легких самолетов «Махаон», 2 истребительных авиаполка, корпусной батальон связи, корпусной пулеметный батальон, корпусной минометный полк, корпусной санитарный батальон, 2 батальона снабжения и 4 дивизиона зенитных самоходных установок. Если смотреть по количеству, то это 34 тысячи человек. 100 орудий, 320 минометов, 40 САУ, 400 бронетранспортеров, десяток легких танкеток и почти 700 автомобилей. Сила грозная. Но как все это переправить в Одриссу? По железной дороге долго, по морю еще дольше. Остаются самолеты транспортной авиации. И царем было принято волевое решение о создании особой авиационной армии. Именно она, оголив участки фронта и оставив без поддержки партизан, должна доставить в Одриссу войска и технику нашего корпуса. Причем людей всех, а технику частично. Большая часть брони и артиллерии пойдут железнодорожными эшелонами. Вместе с боеприпасами, снабжением и продовольствием. Следовательно, на начальном этапе корпус введет в бой только часть сил, и поставки возьмут на себя союзники. Кстати, Одрисса ведь тоже готовятся. Они собрали все, что можно, сколотили 5 дивизий и формируют еще 2. Так что прорыв к Тиферским горам и выход на оперативный простор они нам обеспечат. А дальше как пойдет. Возможно, нам подбросят подкрепление. Договоренность об этом есть. Но если ромеи упрутся и вовремя перегруппируют силы, придется бить грудь в грудь. И тут уж кто кого переможет. А то получится, как с высадкой противника в районе мыса Белый. 2 флота, словенский и ромейский, встретились. Произошло сражение, и всем каюк. Ни у тех на море крупных кораблей не осталось, ни у других. Потери огромные, а десантный корпус «Константин», элита ромейских вооруженных сил, полег в боях с морской пехотой словенцев. Вот как бы и у нас так не вышло. Врагов положим тьму и своих солдат загубим, а цели не достигнем. Тем временем совещание закончилось. Кабинет князя опустел, и он, не поднимаясь из-за стола, посмотрел на меня и спросил: «С чем пришел, ведьмак?» добрую весточку принес». «В самом деле?» — он устало улыбнулся. «Да, Ция прекращают атаки северных рубежей и отводят своих воинов». Он не выдержал. Слишком это неожиданно. Поэтому вскочил и уперся руками на стол. «Это точно?» «Да». «Откуда знаешь?» «Я решил выкинуть один козырь. Помимо меня в вашем мире еще один ведьмак. И он у Ция». «А, вот значит как. И ты об этом молчал?» «Да». «Ох уж мне эта твоя таинственность, Олег. Честное слово, если бы я не был уверен, что ты не враг, давно бы отправил тебя в темницу». «Я знаю, князь». Бравлин тяжко вздохнул, заложив руки за спину, прошелся по кабинету и сказал: «Собирайся. Поедешь со мной». «Куда?» «К царю. А потом в военный лагерь войска смотреть». «А к царю-то зачем?» «Лично ему скажешь, что Ция отступают. Мне он может не поверить, а тебе доверяет. Ведь это многое меняет. Если удастся убедить Адрисов снять с северных границ хотя бы пару дивизий, мы так ударим по ромеям, что до гор за неделю доскачем, а то и раньше». «Делать нечего. Сказал А, говори Б. Надо ехать к Святозару. И через час мы прибыли во дворец».